Джесси Розенберг. Пятница, 25 июля 2014 года. Накануне открытия фестиваля. До открытия фестиваля оставались сутки. Мы сильно продвинулись вперед, но до конца расследования было еще далеко. За последние 24 часа мы выяснили, что Джеремайя Фолд, возможно, умер не случайно, что его могли убить. Куски бампера и осколки фар, которые тогда подобрал спецагент Грейс, находились в руках криминалистов, те подробнейшим образом их изучали. Благодаря рассказу Миранды Бёрд, которой мы обещали хранить ее прошлое в глубочайшей тайне, у нас добавилась еще одна улика — татуировка с орлом на лопатках у мужчины. По нашим данным, ни у Теда Тененбаума, ни у Гордона такой татуировки не было. И у Коди Иллинойса тоже. Костико, единственный человек, который мог привести нас к владельцу газового баллончика, со вчерашнего дня бесследно исчез. Его не было ни в клубе, ни дома. Тем не менее, его машина стояла на месте, дверь была не заперта, а когда мы вошли, оказалось, что у него включен телевизор. Костико как будто куда-то спешно ушел. Или с ним что-то случилось. В довершение всего нам пришлось защищать Майкла Бёрда, которого Браун обвинил в том, что он передал информацию о пьесе в «Нью-Йорк Таймс». Утром там появилась статья, которую теперь все обсуждали, и в которой о членах труппы и о достоинствах пьесы говорилось в самых нелестных выражениях. Браун срочно созвал совещание у себя в кабинете. Когда мы приехали, там уже были Монтейн, майор Маккена и Майкл. «Может, вы объясните, что это за херня?» — ревел Браун в физиономию бедняги Майкла, потрясая по выпускам «Нью-Йорк Таймс». «Вас так волнует критика, господин мэр?» — вмешался я. «Меня волнует, что в Большой театр может проникнуть кто угодно, капитан!» — рявкнул он. «Слов нет, что такое! Вход в здание охраняют десятки копов! Как этот тип сумел просочиться внутрь?» «Теперь за безопасность в городе отвечает Монтейн», — напомнила мэру Анна. «Мои люди никого не пропустят», — возразил Монтейн. «Не пропустят они, мать их, за ногу!» — разозлился Браун. «Наверняка кто-то изнутри впустил журналиста», — заметил Монтейн. «Может, собрат по профессии?» — предположил он, поворачиваясь к Майклу. «Я здесь ни при чем», — оскорбился Майкл. «Я вообще не понимаю, что я делаю в этом кабинете. Вы что, воображаете, что я открою дверь парню из «Нью-Йорк Таймс»? Стану с ним делиться эксклюзивом? Я обещал никому ничего не говорить до открытия фестиваля, я держу слово. Если кто-то впустил этого мудака из «Нью-Йорк Таймс», значит, это сделал актер». Майор Маккенна попытался всех утихомирить. «Ну, хватит, хватит кидаться друг на друга. Этим делу не поможешь. Но надо принять меры, чтобы такое больше не повторилось. С сегодняшнего вечера Большой театр будет считаться полностью закрытой зоной. Все выходы будут перекрыты, на них поставим охрану. Завтра утром зал будет подвергнут тщательному обыску с собаками, натасканными на взрывчатку. Завтра вечером на входе в здание зрителей следует обыскать и пропустить через металлодетектор. Всех, включая аккредитованных лиц и членов труппы. Распространите информацию. Любые сумки, за исключением дамских сумочек, категорически запрещены. Можете быть спокойны, мистер Браун, завтра вечером в Большом театре ничего не случится». В Палас Дюлак, на оцепленном полицией штата этаже, где находились номера актеров, царило невероятное смятение. Экземпляры «Нью-Йорк Таймс» переходили из номера в номер, отовсюду неслись крики ярости и отчаяния. В коридоре Харви и Островский зачитывали вслух пассажи из статьи. «Меня обзывают маньяком и фантазером?» — возмущался Харви. «Тут сказано, что пьеса никуда не годится. Да как они посмели?» «Тут написано, что пляска смерти — это мерзость», — ужасался Островский. «Да за кого он себя принимает, этот журналюга? Безжалостно изничтожить труд честного артиста? Да уж, критиковать, не отрывая зад от кресла, легче легкого. Пусть попробует написать пьесу, увидит какое-то сложнейшее искусство». Дакота, запершись в ванной, безутешно рыдала. Отец стоял за дверью и пытался ее успокоить. «В главной роли Дакота Райс, дочь Джерри Райса, главы канала 14, та самая, что в прошлом году довела свою одноклассницу до самоубийства преследованиями в Фейсбуке». В соседнем номере Стивен Бергдорф тоже колотил кулаками в дверь ванной. «Элис, открой! Это ты говорила с журналистом «Нью-Йорк Таймс»? Ты больше некому! Иначе откуда они могли узнать, что редактор «Нью-Йорк Литерари Ревью» изменяет жене? Элис, немедленно открой дверь! Ты должна уладить это дело! Мне только что звонила жена, она в истерике, ты должна с ней поговорить! Сделай что-нибудь, что угодно, только вытащи меня из этого дерьма, бога ради!» Дверь внезапно открылась, и Бергдорф чуть не упал. «Твоя жена?» — заорала Элис в слезах. «Жена? Да пошел ты в жопу со своей женой!» И чем-то запустила ему в лицо с криком. «Я от тебя беременна, Стивен! Это тоже твоей жене рассказать?» Стивен подобрал упавший предмет. Это был тест на беременность. Он пришел в ужас. «Нет, это невозможно!» Как он до такого докатился? Это надо было прекращать немедленно. Он должен сделать то, что и собирался, когда ехал сюда. Он должен ее убить. Из мэрии мы вернулись в наш новый кабинет, в архив Orphea Chronicle. Пересмотрели все собранные документы, висевшие на стенах. Вдруг Дерек отлепил от стены статью, на которой Стефани написала красным фломастером то, что было у нас перед глазами и чего никто не увидел. Он произнес вслух. «Что же было у нас перед глазами и чего мы не увидели?» Взглянул на фото в статье и сказал. «Поехали туда». Спустя 10 минут мы были на Пенфилд Крессент, там, где все начиналось 20 лет назад, вечером 30 июля 1994 года. Поставили машину на тихой улочке и долго смотрели на бывший дом Гордонов. Судя по фотографии в статье, улица с 1994 года почти не изменилась, разве что на некоторых домах подновили краску. Новыми владельцами дома Гордонов была симпатичная пара пенсионеров. Они купили его в 1997 году. «Мы, конечно, знали, что здесь произошло», — объяснял муж. «Не скрою, мы долго колебались, но уж больно цена была привлекательная. У нас бы никогда не хватило денег купить дом таких размеров за настоящую цену. Нельзя было упустить такой случай». «Вы не перестраивали ничего внутри? Оставили все как было?» — спросил я. «Нет, капитан», — ответил муж. «Мы все переделали на кухне, но комнаты были расположены точно так же, как и сейчас». «Вы позволите нам взглянуть?» «Пожалуйста». Мы начали с прихожей, следуя за изложением событий в полицейском рапорте. «Убийца вышибает дверь ногой», — читала Анна. «Сталкивается в коридоре с Лесли Гордон и убивает ее. Потом поворачивается вправо, видит вот в этой комнате в гостиной сына Гордона и стреляет в него. Потом направляется на кухню, убивает мэра и уходит через входную дверь». Мы проделали путь от гостиной до кухни, потом от кухни до крыльца. Анна стала читать дальше. «Выходя из дома, убийца сталкивается с Меган Пейделин. Та пытается убежать, но получает две пули в спину. Затем убийца добивает ее выстрелом в голову». Теперь мы знали, что убийца не приехал на фургоне Теда Тененбаума, как мы считали раньше. Либо он был на другой машине, либо пришел пешком. Анна еще раз оглядела сад и вдруг сказала. «Нет, что-то не сходится». «Что не сходится?» — спросил я. «Убийца хочет совершить преступление, пользуясь моментом, когда все ушли на фестиваль. Хочет действовать незаметно, втихую, украдкой. По логике вещей, он должен был бродить вокруг дома, проскользнуть в сад, заглянуть внутрь через окно». «Ну, может, он и бродил?» — предположил Дерек. Анна нахмурилась. «Вы мне говорили, что в тот день прорвало шланг автополива. Все, кто ступил на газон, промочили ноги. Если бы убийца, прежде чем высадить дверь, шел через сад, он бы оставил в доме мокрые следы. Но в рапорте ни о каких мокрых следах не говорится. а должно было бы говориться, верно?» «В точку», — кивнул Дерек. «Об этом я не подумал». «И еще», — продолжала Анна. «Почему убийца входит с крыльца, а не через дверь кухни позади дома? Там застекленная дверь, просто стекло. Почему не попасть в дом оттуда? Вероятно, потому что про эту застекленную дверь он не знал. Он действовал быстро, грубо, жестоко. Вышиб дверь и всех перестрелял». «Согласен, Анна», — сказал я. «Но куда ты клонишь?» «Я не думаю, что целью убийцы был мэр Джесси. Если бы он хотел убить мэра, зачем ему ломиться в дверь? У него были возможности получше». «И что, по-твоему, это было? Ограбление? Но из вещей ничего не пропало». «Знаю», — ответила Анна, — «но что-то тут не сходится». Дерек задумчиво смотрел на парк возле дома. Потом направился туда и уселся на газон. «Шарлотта Браун утверждала, что когда приехала, Меган Пейдалин занималась в парке гимнастикой», — сказал он. «Мы знаем по хронологии событий, что убийца оказался на этой самой улице через минуту после ее отъезда. Значит, Меган была еще в парке. Если убийца выходит из машины, высаживает дверь Гордонов и расстреливает их, то почему Меган убегает в сторону дома? Это же бессмысленно. Она должна была бежать в другую сторону». «О боже!» — воскликнул я. «Только сейчас я понял. Целью убийцы в 94-м году было не семейство Гордонов. Его целью была Меган Пейдалин. Убийца знал ее привычки. Он пришел убивать именно ее. Возможно, он уже напал на нее в парке, и она пыталась убежать. Тогда он вышел на улицу и добил ее. Он был уверен, что Гордонов нет дома. Весь город сбежался в Большой театр. Но внезапно он заметил у окна сына Гордонов, которого Шарлотта тоже видела несколькими секундами раньше. И тогда он вышиб дверь дома и уничтожил всех свидетелей. Вот что было перед глазами детективов с самого начала. Вот чего никто не увидел. Труп Меган Пейдалин перед домом. Целили именно в нее. Гордоны стали побочными жертвами.